Милицейская машина исчезла, переулок был пуст. «Здесь есть калитка?» — косясь на стену, окружающую мой дом, спросил Сергей. «Конечно, ты же...» «Да-да, я просто забыл. Где контейнеры?» «Вот там, дальше, возле домов». Мы проехали еще немного и остановились возле контейнеров. Сергей вышел и долго шарил в темноте. Я сидела, закрыв глаза, боясь потерять сознание. Пакет с платьем должен валяться сверху. Находись он там и сейчас, Сергей сразу бы его обнаружил. Наконец Сережа вернулся, лицо его выражало недоумение. «Пакета нет. Ты уверена, что выбросила его именно здесь?» «Конечно. Я сама посмотрю». Контейнером мы отправились вместе, и несколько минут я исправно копалась в мусоре, пытаясь отыскать пакет. Сергей стоял рядом, светя мне фонариком, прихваченным из машины. «Его здесь нет», — устало сказала я. «Теперь ты понял? Кто-то хочет...» Он перебил меня, не дав договорить. «Где ты покупала платье?» «В салоне Эльзы Штоц?» «О, черт! Если...» «Вот что, идем в дом. Я должен взглянуть». «Нет, не стоит тебе влезать во все это. Я справлюсь. Уезжай». «Ты с ума сошла? Я тебя не оставлю. Никогда и ни за что. Нам потребуется адвокат. Слава богу, у меня есть один на примете. Сейчас я хочу взглянуть на труп». «Зачем?» «Если он упал с балкона...» «Сергей, я его не убивала». «Разумеется, дорогая. Я просто хочу взглянуть до приезда милиции. Мы можем пройти через эту калитку?» «Да, конечно». Оставив машину в конце переулка, мы вошли через калитку в сад и приблизились к дому. В гостиной и моей спальне горел свет. «Балкон выходит в сад?» — спросил Сергей. «Да, вот здесь, налево». Через мгновение мы оказались на каменной площадке под балконом. Она была пуста. В первое мгновение я поняла только это. Свет фонаря по-прежнему освещал балкон, площадку, вазоны, мокрую плитку. Мокрую. Тут я услышала характерный звук, повернула голову и заметила шланг, небрежно брошенный возле вазона. В этом году поливальную установку ни разу не включали, что и неудивительно. Погода на весеннюю походила мало, садовник был все еще в отпуске. «Что это?» — спросил Сергей, прислушиваясь. «Кто-то включил воду», — пролепетала я. «Воду? Зачем? И где труп? Ты ведь говорила, что видела его здесь!» «Я боюсь», — вцепившись в рукав его пальто, зашептала я. «Я ничего не понимаю». «Ты здесь его видела?» «Конечно». «Тогда куда же он делся?» «Не знаю. Кто-то убрал его отсюда и включил воду». «Какого черта включать воду?» — взорвался он. «У Виктора голова была в крови». Сергей тревожно огляделся. «Вот что, детка, идем в дом. Я хочу все как следует осмотреть». Он старался держаться спокойно, но я видела, как дрожат его руки. Мы поднялись на второй этаж и вошли в гостиную. Сергей прошел к балкону. Дверь была чуть приоткрыта. Он лежал внизу. «Да, вон там. Сергей, я...» «Подожди, девочка. Ты подходила к нему?» «Конечно». «И он был мертв? У него были такие холодные руки и взгляд...» «Холодные руки — это чепуха, а взгляд...» «Лили, а что, если твой чокнутый муж просто решил тебя напугать?» «Ты думаешь?» — опешила я. «Вот-вот. Почему бы и нет? Ты бросилась в гараж, он испачкал твое платье, а потом улегся внизу. Когда ты убежала, встал и включил воду, чтобы смыть кровь. Кровь вряд ли настоящая. Милиция в этом быстро бы разобралась». «Но зачем ему это?» «Понятия не имею. Вы поссорились. Ты сказала, что толкнула его?» «Да, он упал». «Ты убежала, а в голову этому сукину сыну пришла мысль хорошенько тебя напугать». «Нет, Сергей, нет. Он был мертв, и я видела». «Девочка моя, успокойся. Ты испугана. Ты вся дрожишь. Подумай сама, если это не дурацкий розыгрыш, куда делся труп? А если...» «Если кто-то подставляет тебя, то убирать труп очень глупо. Сиди здесь, я пройдусь по дому и все осмотрю как следует». Сергей вышел, но через 10 минут вернулся, лицо его было встревоженным. «Там милиция». «Где?» – испугалась я. «Возле ворот. Подъехали на двух машинах». В этот момент раздался звонок, и мы оба вздрогнули. «Что же делать?» – пролепетала я. «Открывать. Они видели свет. Если мы не откроем, это покажется подозрительным, о трупе ни слова». «Но...» «Ни слова, ты поняла? Иди, не заставляй их ждать». «А ты?» «Я спрячусь. Если будут спрашивать, скажи, что ты вернулась 15 минут назад. Это, кстати, правда. Иди, Лили, и ради бога, держи себя в руках».